Марся была чудесная женщина. Не красавица, но миловидная. Всегда хорошо одета, фунтов 10 лишнего веса есть, но они ее не портят. Умная, образованная, хорошо зарабатывает, к тому же добрейший человек. Еще Саше было известно, что у Марси уже много лет нет близкого друга мужчины. Она сама была достойна хорошего человека, но так и не встретила стоящего. В окружении Саши и Марси было много таких женщин, славных, приятных, но одиноких. И дело здесь не в возрасте, не в социальном положении и доходах. Людям стало очень трудно находить друг друга. Вот почему многие все чаще прибегают к знакомствам через интернет. Саша и сама несколько раз подбивала на это Марси, но та робела. И Саша ее понимала. Знакомиться с чужим человеком по интернету — в этом есть что-то опасное. Аргументы Марси были убедительны, и Саша понимала, что Марси поступает правильно. А Марси считала Сашу самой везучей женщиной на Земле. Раз ей удалось заполучить Лайма, а его — самым везучим мужчиной. А если Татьяне что-то не нравится, это ее проблема. Когда Саша сказала, что кричала ей дочь, Марси рассвирепела. «Ты в самом деле считаешь, что ничего страшного, что я на 9 лет его старше?» — в который раз спросила Саша. Она была благодарна подруге за то, что Марси искренне разделила ее тревоги. «Господи, боже ты мой, ему уже не 22. Он взрослый, сознательный человек, у него дети. А рядом вы смотрите с ровесниками. К тому же в наше время такое сплошь и рядом случается. В определенном возрасте в этом даже есть своя прелесть. У тебя был прочный брак, теперь дети выросли. Тебе нужно уже не то, что 25 лет назад. Тебе нужен человек, с которым можно было бы хорошо проводить время, который тебя ценит, с которым у тебя есть общие интересы, а у вас они как раз есть. Вам нет необходимости неотлучно следовать друг за другом. Вы можете даже жить в разных местах. А можете вместе, если вам так удобнее. У каждого может быть своя жизнь, свои друзья, а вместе вы тогда, когда этого хотите. По мне, так это прекрасно. И вот еще что. Если он тебе не нужен, отдай мне. Я его всего на 3 года старше. Буду счастлива пережить унижение, выходя с ним в общество. Мечтаю об этом. Теперь Саша уже не плакала. Она слушала Марси и улыбалась. Марси заставила ее поверить, что все будет хорошо. Доводы Марси были вполне резонными. Ну и что, что 9 лет? Ну и что, что он шальной художник? С этим она как-нибудь сама разберется. К тому же в последнее время Лайм вел себя безупречно. «Так что мне с Татьяной-то делать?» — спросила она наконец. «Да ничего. Дай ей остыть. Она решила, что ты предаешь отца. Ты же знаешь, как она была к нему привязана. Чуть не святым считала. Артур был прекрасный человек, но надо смотреть правде в глаза. Его больше нет, как это ни прискорбно. Мне кажется, он был бы только рад, если бы узнал, что ты счастлива. Если ты, конечно, счастлива. Артур был самый замечательный мужчина из всех, кого я знаю. Не думаю, что он желал бы тебе век одной куковать. Татьяне просто нужно повзрослеть, пережить все это. Дай ей время, и она образумится. Не будет же она всю жизнь с тобой воевать». Но Саша знала, что дочь бывает упряма, а ее преданность отцу не ведает границ, это у нее с юных лет. А теперь, когда Артура не стало, она его боготворит вдвойне. Это дает ей ощущение, что связь с ним не потеряна. Но совет Марси был не лишен смысла, надо дать ей время. Я ей оставила 1 000 000 сообщений. Она так и не взяла трубку. Оставь ее в покое. Может, ей стыдно того, что она наговорила. Вообще-то, есть чего стыдиться. А как Лайм пережил эту пытку? — С большим достоинством, — ответила Саша. Он был на высоте. Татьяна позвонила брату, и Ксавье говорил с нами в воскресенье. Он меня успокаивал. Лайма он обожает, они друзья. Собственно, так я с ним и познакомилась. Ксавье пытался урезонить сестру, но Лайм теперь Татьяну боится. Он испытал самый настоящий шок. Не отталкивай его, Саша. Все образуется. С этими словами Марси поднялась, и они закончили разговор. А через 1/2 часа в галерее появился Лайм. Когда он проходил мимо стола Марси, та подняла голову и заулыбалась. Пусть парень хоть здесь чувствует себя желанным гостем.